И все бы ничего, но воинская команда расходилась не на шутку. В служебном кабинете директора они залезли в шкаф с французскими винами, часть опробовали тут же, часть порывались взять с собой. И это еще не все. Переворачивая все в здании вверх дном, сержант взломал двери в тайную экспедицию. Тайная экспедиция, размещавшаяся на почтамте, святая святых тогдашней российской контрразведки. Там скрывают письма, снимают копии с особо интересных, там лежат шифры, инструменты для распечатывания конвертов и приведения их потом в первоначальный вид. Там всякая бумажка секретна, а бумаг груды. А в толпе любопытных, по российской привычке набившихся в здание, лакеи сразу двух иностранных послов. Одним словом, ситуация неописуемая. Да вдобавок прибитый на почтовом дворе герб по руганию же отдан. И все это, повторяю, устроили сержант с титулярным советником. Что интересно, их не наказали вовсе. Елизавета Петровна, находясь в добром расположении духа, попросту погрозила в адрес Шулунов пальчиком. Страница 31. И бравые ребята из корочной конторы через несколько лет устроили заварушку почище. Дворник шведского посольства злонамеренно продал кому-то на сторону две бутылки полпива, что, согласно букве закона, было злостным нарушением всех предписаний. И вот по приказу управляющего корчемной конторы подполковника Позднякова полсотни солдат с примкнутыми штыками врываются в посольство, защищенное дипломатическим иммунитетом. Эти правила уже тогда соблюдались в полной мере. Дворника обнаружили и заарестовали моментально, но решили покуражиться как следует. Солдаты гоняются по всему зданию за всеми, кто кажется им подозрительным. Одни караулят посла в его кабинете, чтобы не отправил кому-нибудь донесение о безобразиях. Другие с гиканьем гоняют по дому чем-то им не понравившегося шведа-слугу. Он прячется на кухне, запирает дверь, дверь выламывают, бедолагу связывают и вместе с дворником торжественно гонят через весь город в тюрьму. Шведский посол, оказавшись на свободе, мчится к канцлеру Бестужеву Рюмину. Дипломатический скандал, шокинг, пассаж. Вы будете смеяться. Но дело опять кончилось пшиком. Успокоив расходившихся шведов, императрица велела разжаловать подполковника Позднякова на полгода в солдаты, а его помощника, секретаря конторы, на тот же срок перевести в простые переписчики бумаг. Страница 32. Но уже через месяц оба проштрафившихся, без особого шума, возвернуты в прежним чинам. Это вовсе не благодушие. Это опять-таки янычарство. Так уж было заведено Петром Первым. Армия, да и любые военизированные структуры, располагавшие солдатскими командами, вела себя в России как в завоеванной стране. Человек в мундире стоял над всеми законами и творил, что хотел. Его просто не принято было наказывать серьезно, чтобы он не выкинул в административном раже. Янычарство. Собственно говоря, все население Российской империи разделилось на две категории – военные и штатские. Первые, соответственно, секущие, вторые – секомые. Оказаться среди сикомых мог и мужик подлого звания, и рядовитый дворянин, имевший несчастье не принадлежать как обмундированным вершителям судеб. В книге «Русская история с древнейших времен» Покровского, вышедшей в 1911 году, есть репродукция примечательной картины. К сожалению, здесь ее невозможно привести. Масштаб не тот. Все будет выглядеть мелким, неразличимым. Но, думается мне, из сопровождавшего его текста читатель и так многое поймет. Оригинал картины Рябушкина «Потешные Петра I в Кружале» 1892 год находится в Третьяковской галерее в Москве. На картине мало воздуха и света, давит потолок. Взор зрителя главным образом притягивается к длинной трубке, из которой затягивается наиболее характерный с бритым подбородком Петровский потешный, сидящий в новеньком головном уборе. Страница 33. Люди с бородами в длинных мужицких армяках с удивлением вглядываются в этих своих православных, опоганенных табачищем и подобием антихристового образа. Атмосфера, в которой, с одной стороны, будет подготовляться протест против насильственных эксцессов Петровской реформы, а с другой – образование известной пропасти между армией и народом. Вся налицо. Действительно, картина впечатляет. Два мира смотрят друг на друга, два образа жизни. Эта известная пропасть меж армией и народом будет углубляться и углубляться. Жизнь станет все более милитаризованной. Янычарство проникает повсюду. Стоит ли удивляться, что в романтическом 18 столетии воевали меж собой и помещики? 1742 год. Вязьма. Помещик Грибоедов вооружает, чем попало, свою дворню и под покровом ночи нападает на соседнюю усадьбу помещицы Бехтеевой, выгоняет хозяйку и преспокойно селится в имение. 1754 год. Орловщина. Три брата Львовы выступили в поход на своего соседа-поручика Сафонова. Двое братьев штатские, а третий корнет, он и командует. На супостата выступает настоящая армия. 600 человек. Впереди верхами помещики и приказчики. Страница 34. И это не шутки. Итог весьма серьезный. С обеих сторон 11 убитых, 45 тяжело раненых, двое пропали без вести. 1755 год. Помещица Побединская, провинциальная амазонка, лично ведет свою дворню в бой на соседей помещиков Фрязина и Леонтьева. Опять-таки все всерьез. Оба помещика убиты. Известна и битва вооруженных крепостных генеральши Стрешневой с людьми князя Голицына. 1774 год. Майор Меллин, командир одного из полков, отправленных на войну с Пугачевым, получает донесения, от которых поначалу приходит в ужас и отказывается верить. Но все подтверждается. Пользуясь всеобщим хаосом, иные дворяне, вооружив холопов, сражаются друг с другом, сводя старые счеты, крушат усадьбы врагов, а самих их вешают, благо все можно свалить на пугачевцев. Но не будем забегать вперед. Более-менее подробно изучим выбранный нами век, начиная с первого момента появления на сцене господ гвардейцев, исполнившихся уверенности, что им дано право решать судьбу трона российского.